Эпилог. Ближний Подмосковье, лесной массив, восточнее Ярославского шоссе, август 1945 года. По густому смешанному лесу, раскинувшемуся на многие километры северо-восточной московской окружной железной дороги, медленно брели двое мужчин лет 30-35. Впрочем, точно их возраст определить сейчас не взялся бы никто. Оба были небритые, грязные, неопрятные. Несмотря на жаркий день, на голове первого был коричневый кожаный шлемофон с завернутыми наверх ушами. Темный поношенный пиджак, надетый на голое тело. Черные широкие брюки, легкие тряпичные туфли непонятного цвета. На плече болтался немецкий МП-40, а на поясном ремне висел брезентовый подсумок с запасными магазинами. Второй широкоплечий здоровяк был одет в добротную офицерскую форму, расстегнутый зеленый китель без погон, галифе, давно не чищенные хромовые сапоги. Китель и галифе, видно, достались с чужого плеча, так как были здоровяку слегка маловаты. Он также имел оружие. Слева кожаный ремень оттягивала большая кобура с армейским вальтером. Справа болтался эсэсовский кинжал в черных ножнах. За спиной покачивался брезентовый вещмешок с остатками провианта и нехитрыми пожитками. Огромный лес служил пристанищем для двух бандитов. В здешних речках и прудах, разлившихся от Мытищ до Болдина, они ловили рыбу, во оврагах готовили на костре пищу, спали, планировали свои вылазки. Сюда же возвращались после грабежей и налетов, отдыхали и зализывали раны. «А помнишь, в мае сидели возле озер, рыбку жарили?» — неприятным басом спросил тот, что был в шлемофоне. «Мы с тобой каждую неделю к озерам шастаем, чего ж я буду помнить?» — откликнулся здоровяк. — Не, мы тогда планы на осень строили. На юга собирались, забыл, что ли? — А, ты про это. Помню. Не срослось у нас разжиться агрегатом. Пробовали ж. — Это да. Еле ноги от той падлы унесли. Не стрелять же посередке городка. — Кто ж знал, что он не спит и в окно бдит сучара? — Ты это... Игнат, возьми левее, а то в дорогу упремся. Слышишь, грузовик справа прогудел. Игнат подвернул влево и, пройдя с десяток метров, остановился. «Ты чего?» – прошептал здоровяк. «Гляди-ка, Паша!» – указал Игнат на темневшее впереди пятно. В шагах в 20 в зарослях орешника и в самом деле виднелось что-то странное. С месяц назад или чуть раньше они проходили тут и не заметили ничего необычного. А теперь... Осторожно приблизившись, Игнат отодвинул в сторону сломанную ветку с высохшей листвой. «Машина!» — выдохнул он. «Машина! Паша! Провалиться мне на этом месте!» Вдвоем они принялись раскидывать маскирующий автомобиль ветви. Скоро перед их взорами предстал немецкий красавец, черный Хорьх 830. Обоим настолько не верилось в свалившуюся удачу, что несколько секунд они стояли и воровато оглядывались по сторонам. Казалось, прямо сейчас из-за деревьев появится хозяева машины и, направив на них ружье, попросит отойти подальше. Но вокруг было тихо, никто не вышел, даже не шевельнулся ни один кустик. Первым опомнился здоровяк Павел. «Давненько стоит», — уверенно заявил он. «Недели три, а то и месяц. Видал, как ветки усохли». Игнат, прищурившись и скребя пятерней грязные волосы, вдруг припомнил. «Слухай, Паша, а не та ли эта колымага, что стояла в Михалковских тупиках, когда мы грузина чистили?» Кореш задумался, оглядывая сбоку Хорьх. «Может, и та. Темно тогда было, не запомнил». Разошлись по кустам. Один заглянул в кабину, второй полез в багажник. «Живем, Паша!» — донеслось из-под открытой крышки. «Чего там?» «Айди, глянь!» Сбоку в багажнике стояла канистра с бензином, а рядом два набитых под завязку вещмешка. В одном аккуратной стопкой лежали мужские теплые вещи. Офицерская форма с погонами капитана и длинный темный плащ. В другом рыбные и мясные консервы, три бутылки водки, сухари, две плитки шоколада, чай, сахар. В глубине просторного багажника нашлись две пары новых ботинок. «Даже скафандр имеется», — возрадовался Игнат. «Пригодится. Похоже, кто-то ноги делать собирался, да не вышло», — резонно заметил здоровяк. «Ну-ка, погодь». Сев за руль, он поискал ключ зажигания, не найдя, полез под приборную панель. «Дай-ка скобу, а то мой свинокол здесь не помещается». Игнат подал ему свой небольшой нож. Через некоторое время Паша чертыхнулся, выскочил из кабины, поднял капот моторного отсека. Когда он подключил к аккумулятору клеммы, электросистема и стартер ожили. Мощный восьмицилиндровый мотор заработал ровно и тихо. Деловитый у него был хозяин, рябушник или по жизни маклевый. Показав широкой улыбке два золотых зуба, Паша включил заднюю передачу. «Чё рот разъявил? Занимай место, билеты куплены». Игнат запрыгнул на правое сиденье, захлопнул длинную дверцу. «Куда мы?» «За реку, а может и дальше. Одно знаю, что мечта наша стала ближе. На этом агрегате ювелирку за раз обнесем и на юга с добытым ружьем смотаемся. Держись крепче». Хорьх выбрался задним ходом из заросли орешника, развернулся и, пробираясь между деревьев, неспешно покатил к шумевшей неподалеку дороге. Текст читал Алексей Сиевский.